Если бы мир я в бутылку поймал, и под луной бы все стихло вокруг. Без любви твоей нужен ли мне ее свет? Если бы ум Аристотель мне дал, знал бы я, чего у луны светящийся круг. Подари мне любовь, и к чему мне этот ответ? Мир фантастический, ты в объятиях твоих. Миллионы мечтаний исполняются в них. Но осталось лишь пара секунд, и танец окончен. Все так просто и ясно в объятиях твоих, и для страхов места нет в них, кроме страха той пары секунд, как тогда танец окончен. Если мир я в песочных часах заключил, и луну оседлал, и тебя прокатил, пока звезды умирают, пока. Однажды ты встретишь ее звук, и все попадут под покров тишины. Близость тайной окутает светом луны, разлетится осколками все, а ты словно всю жизнь с ней знаком. Мира первый урок веков испокон. Мир фантастический, тих в объятиях твоих. Миллионы мечтаний исполняются в них. Но осталось лишь пара секунд, танец закончен. Все так просто и ясно в объятиях твоих, и для страхов места нет в них, кроме страха той пары секунд, как тогда танец закончен. Если мир я в песочных часах заключил, и луну оседлал, и тебя прокатил,